Он положил трубку и двинулся назад в Холборн, стараясь не показываться никому на глаза. Впереди него шел с оттопыренными карманами один из тех книжных червей, которые были на аукционе. «Неужели у вас нет приятеля?» — спросила она. «У иммигрантов всегда есть друзья. Какие-то люди контрабандой перевозят письма, достают паспорта, подкупают чиновников. В огромном подполье величиной с целый материк царит взаимопомощь. В Англии еще не освоили эту технику. Кого попросить дать ему деньги по чеку? Какого-нибудь торговца?» С тех пор, как он живет один, он имел дело с магазином только через хозяйку. Он вторично за этот день перебрал в уме всех своих бывших друзей. Анне Хильфе не пришло в голову, что у беглеца может не быть друзей. «У иммигрантов всегда есть своя партия или хотя бы свои соплеменники». Он подумал о Перри и Вейне. Нет, это безнадежно. Даже если бы он знал, как их найти. Крукс, Боль, Кертис. Кертис способен дать ему по морде. У него примитивные взгляды на жизнь и безграничное самодовольство. Роу всегда привлекало в гостях простодушие. Оно восполняло то, чего не хватало ему самому. Оставался Генри Уилкокс. Тут еще была какая-то надежда, если не вмешается жена-хоккеистка. У их жен не было ничего общего. Железное здоровье и жестокая боль несовместимы, а инстинкт самосохранения должен внушить миссис Уилкокс ненависть к нему. «Если человек может убить свою жену, — подумает она, — до чего же он может дойти? Но какую отговорку придумать для Генри?» Он нащупал в грудном кармане исповедь. «Нет. Не мог же он рассказать Генри правду. Генри не поверит, как и полиция, что он мог присутствовать при убийстве в качестве наблюдателя. Надо подождать, пока закроются банки, а в военное время их закрывают рано, и придумать какой-нибудь правдоподобный предлог». «Ну какой?» Он придумывал его в закусочной на Оксфорд-стрит, но так ничего и не придумал. «Может быть, довериться минутному вдохновению? А еще лучше отказаться от этой затеи совсем и сдаться». И только когда он расплачивался по счету, его осенило, что он может не найти Генри вообще. Генри жил в Баттерсе, а сейчас в Баттерсе было не очень уютно. Может быть, его нет в живых, ведь 20 тысяч человек уже погибло. Он поискал адрес Генри в телефонной книге. Квартира была все та же. «Но это еще ничего не значит», — говорил себе Роу. «Воздушная война моложе этого справочника». И все же для проверки он набрал номер. Все его связи с людьми будут теперь, как видно, только по телефону. Он с каким-то страхом ждал гудка, когда его услышал, быстро положил трубку. Он часто звонил Генри до того, как все это случилось. Что ж, надо на что-то решаться. Дом стоит на месте, хотя Генри там может и не быть. Все равно чек нельзя передать по телефону. На этот раз связь должна быть зримой. В последний раз он видел Генри накануне суда. Ему сейчас было бы легче опустить руки и сдаться. Он сел на автобус 19 от Пикадилли. За развалинами церкви в Сент-Джеймс в те еще благословенные времена начинался мирный пейзаж. Найтсбридж и Слоуэн-стрит еще не вступили в войну, хотя Челси уже воевала, а на Баттерсе был передний край. Линия фронта причудливо петляла, как след урагана, оставляя то там, то сям нетронутые места. Баттерс и Холборн, Ист-Энд. Извилистая линия огня отчетливо прошла через них. Однако вот на Баттерсе по-прежнему стоит на углу трактир, рядом с ним булочная и молочная. И кругом не видно развалин. Такая же картина была на улице, где жил Уилкокс. Большие жилые дома, похожие на дешевые привокзальные гостиницы, стояли целехонькие, вытянув свои прямоугольники. Весь ряд этих домов пестрел объявлениями. Сдается в наем. И Роу понадеялся, что такая же бумажка приклеена и на доме 63. Но там ее не было. Внизу в холле висела доска с табличками, на которой жильцы сообщали, дома они или нет. Однако то, что квартира у Уилкоксов была помечена «дома», еще ничего не значило. Даже если они здесь и жили, Генри всегда считал, вывешивая табличку «нет дома», только приманиваешь грабителей. Его осторожность дорого обходилась приятелям. Им частенько приходилось зря взбираться на верхний этаж. Лифта в доме не было. Окна лестничной клетки выходили на Челси. Стоило подняться на второй этаж, и в глаза бросались приметы войны. Большинство церковных шпилей было на 2/3 отломано. Казалось, что повсюду начали сносить трущобы, хотя здесь давно не было трущоб. Когда Роу добрался до верхней площадки лестницы, он с тоской поглядел на знакомый номер 63. Раньше он жалел Генри за то, что у него такая властная жена, за мещанское существование, за то, что работа бухгалтера-контролера связывала его по рукам и ногам. 400 фунтов в год, которые имел Роу, казались в сравнении с этим просто богатством. И в отношении Генри сквозило высокомерие богатого человека к бедному родственнику. Он делал Генри подарки. Может быть, за это миссис Уилкокс его и не любила. Роу мягко улыбнулся, увидев на двери табличку «Дежурный ПВО». Именно в такой роли он себе его и представлял. Но палец его всё не нажимал звонка.